Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжим беседы, посвященные истории изучения индуизма в России. Материалы этой передачи подготовила Ольга Васильевна Мезенцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Добрый день! Ольга Васильевна, в прошлый раз мы говорили с вами о том, что большой вклад в изучение индуизма в России внес Иван Павлович Минаев. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этой личности? Мы действительно уже несколько раз в прошлых передачах говорили примерно так, что вот позднее к этой теме вернулся Минаев. Или Минаев потом тоже заинтересовался этим предметом. Но вот у нас настало время рассказать подробнее, что сделал Иван Павлович Минаев. Мне самой он как личность исключительно симпатична. Мне кажется, что жаль, что он прожил так мало. Он родился в 1840 году и умер в 1890. То есть для ученого это очень маленький срок. Но он подготовил более чем 130 работ. И почти все они были опубликованы. Они были известны и в России, и за рубежом. Но начнем сначала с того, где он учился. Он учился в Санкт-Петербургском университете, на Восточном факультете. Там сейчас на кафедре и висит его портрет, а потом портреты его учеников. Но он знал не только индийские языки, он знал также китайский язык, тибетский язык. То есть это вот тоже в какой-то мере типично для ученых прошлого века. То есть когда смотришь, какой у них кругозор, то как-то удивляет, как они находили силы и время изучать такие разные языки, как, например, санскрит и китайский язык. Но все-таки они этими языками владели. Темы, которыми они занимались, тоже были очень широкими. Вообще, на меня производят впечатление библиотечные ящики. То есть на какого-нибудь ученого книг подбирается, но чуть ли не на пол ящика. То есть работали очень много. В этом смысле в XIX веке было действительно сделано так много, что без этого современное востоковедение было бы невозможно. Но все-таки я вернусь к Минаеву. Для него было характерно вот что. Он интересовался не только ведической культурой, религиями Индии в древности, памятниками письменности. Он был как раз из тех, кто первый обратил внимание на то, как важно изучать современное состояние Индии, и в том числе, естественно, и ее религии. И круг его интересов был очень широк. Он занимался и современным индуизмом, и ведийской литературой, и сравнительным языкознанием. Он изучал эдикты Ашоки, он знал пракриты, он интересовался историей Индии и средневековой, и новой историей. Ему интересна была и этнография Индии. То есть круг его интересов был очень широк. Но интересно, что он обратил внимание, подчеркнул и сделал это как бы основанием всей своей научной деятельности важность изучения религии на Востоке. Он говорил так, что знание восточных религий необходимо и очень важно не только для того, кто занимается Востоком, но оно имеет огромное значение для думающего человека нашего времени. Он не отделял спиритуальную и материальную культуру. Он считал, что нужно изучать все вместе, в историческом плане. И всестороннее изучение древней и современной Индии есть одна из насущных необходимостей. Но для того, чтобы понять Индию, и древнюю, и современную, считал Минаев, мы должны понять прежде всего ее религию. Он говорил совершенно определенно, что идеалов и жизненной философии народов Азии нельзя понять, не зная восточных религий. Это совершенно верная мысль. Мы действительно не можем понять, не зная религиозного состояния. Он даже выбрал эпиграфом к своим кочеркам о своем путешествии такую строчку: «Верно во всех отношениях, что главное в человеке – это религия». Это строка из Карлейля. И всегда история религии была наиболее близка ему. Так отмечали все, кто знал и его самого, и его работы. Скажите, пожалуйста, а какие проблемы, связанные с современным ему индуизмом, рассматривал Минаев? Прежде всего, он интересовался современным состоянием индуизма. То есть это принципиально новая тема. Только Герасим Лебедев дал нам описание этого. Значит, через несколько десятилетий снова к этой теме, уже на другом уровне, вернулся Минаев. Он подробно осветил религиозную политику первых европейцев. Как известно, они сначала не вмешивались в практику религиозных верований, но позднее приняли ряд законов о смешанных браках, о вдовах, о правах наследования. Вот Минаев подробно описал все это, и он показал, каким образом происходит своего рода сшибка разных традиций, разного рода понимания. Он обращал большое внимание на религиозную психологию, на положение в обществе святых, на роль каст в обществе. Он писал, что на их попечении находится религиозное воспитание народа. Он обращал внимание на то, что большую роль играют женщины в обществе, потому что именно они являются воспитателями. Он писал о том, что существует большое разнообразие в разных течениях индуизма. Например, он писал о Чайтанье и отмечал, что касты здесь не так строго, исполнение каст не такое, обязанности каст не такое строгое, как в других направлениях индуизма, а роль гуру особенно высока. Вот у него была принципиально новая тема. И эта тема как раз та, которой в свое время занималась я. У меня на эту тему книжка. То есть реформация индуизма. Он обратил внимание на то, что многое меняется в современной Индии. Образуются новые общества. Брахма-самаджи, например. Он проследил их историю, их практическую деятельность. Он включил даже в тексты несколько образцов из священного писания брахмаистов. То есть его работа и сейчас считается источником для понимания вот индуизма XVIII века. Интересно, что он попытался и дать свое понимание реформации индуизма. Он прежде всего считал, что это влияние христианства. То есть огромную роль играет просветительская деятельность европейцев, потому что они изменяют те условия, среди которых растет и развивается собственная индийская религия. Я считаю, что это преувеличенная точка зрения. С одной стороны, многих реформаторов действительно сделало реформаторами знакомство с западной цивилизацией. Но и само развитие индуизма, его внутренний рост, мы тоже всегда должны иметь в виду. Интересна еще одна тема, которой он касался – индусско-мусульманские отношения. Он был первый, кто начал писать на эту тему. У него тоже интересная точка зрения. Он считал, что преодоление индусско-мусульманских столкновений возможно через просветительскую деятельность властей. И он считал, что суть столкновений в религиозных учениях, начало всех распрей, коренится в их религиозных учениях. Я считаю, что здесь он ошибался. Вот он предполагал, что индусы и мусульмане могут единиться против Британии в единстве интересов и, быть может, даже в общей ненависти к пришлым властелинам и к их христианству. Они могут найти основы национального объединения. Я думаю, что тогда было очень трудно предположить, как будет развиваться реальная жизнь. Но через многие десятилетия после того, как он писал, проблема индусско-мусульманских отношений стала столь острой, что, как известно, независимость пришла вместе с разделением Индии на два государства. Скажите, а Иван Павлович Минаев побывал в Индии? Он ездил в Индию, да? Да, он был в Индии целых три раза. И вот что важно, в это время съездить в Индию было уже довольно трудно. То есть и для самого университета, и для Министерства просвещения организовать такие поездки было достаточно обременительным. Но все-таки ему всегда шли навстречу. И он оставил записки. Записки эти публиковались и в периодике, а потом они опубликованы отдельной книгой. Он всего в Индии был целых три раза, и это все можно подробно прочитать. Мне самой очень нравится тон, которым он пишет. У него тон спокойный и благородный, такой ясный, очень какой-то внятный, вот именно благородство изложения. Но у него бывают места, которые написаны вот с любовью к предмету. Вот есть такое место, где он пишет о Матхуре. Матхура, пишет он, нежная Матхура, расположенная между двумя блестящими столицами Могольской Индии, Аграй и Дели, была с древних пор известна как центр кришнаизма. Там нет ни рощи, ни пруда, ни какого-то перелеска, который не был бы связан с именами пастушек, что плясали здесь такие лунные ночи. То есть текст по себе как-то... В этом тексте есть любовь к предмету, и вот это чувствуется. Поэзия. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, а что особенно интересовало Минаева во время его поездок в Индию? Он посетил очень многие места в Индии. Прежде всего, он посещал старинные культурные центры – Эллору, Аджанту, Насик. Это все центры кришнаизма. Он был в разных пещерах и монастырях, и он много писал о них. Например, об Эллоре он говорил, что фрески поражают пышностью, по ним можно изучать индуистскую мифологию. Но он тесно познакомился с местными историками. Он знал, например, такого известного историка, как Пандаркара. Он был в азиатском обществе и смотрел там древние манускрипты. Был такой известный знаток индийской эпиграфики Индраджи, с которым Минаев сидел и сравнивал надписи. Они сравнивали эти надписи с оригинальными источниками и с тем, как перевел их известный английский археолог Кеннингем. Интересно, что считается, что во время своих встреч они говорили на санскрите. Так писали о них в местных газетах, что Минаев с брахманами в храмах говорит на санскрите. Он был в деканском колледже в Пуне. Это очень известный центр санскритологии. Он посещал очень многих санскритологов того времени. То есть он как бы постарался освоить и осмыслить то лучшее, что уже было сделано для развития индологии в самой Индии. Еще один вопрос. Как вы считаете, в чем ценность подходов Минаева к изучению религиозной жизни Индии? Я думаю, что для современных индологов вот важно то, что сделал Минаев. Можно бы сказать так, что, во-первых, сам предмет, современный индуизм, он особенно подчеркивал важность понимания места религии в обществе. Это важно. Второе – объективность. Он писал, что при научном описании религиозных феноменов нельзя преследовать апологетических целей или прибегать к какому-либо полемическому приему. Факт должен быть обследован в возможной полноте и при полной объективности исследователя. Это звучит очень современно, прямо вот для наших дней. Он, в частности, считал, что христианское понимание религии во многом покоится на ложной базе. Он говорил, что цель их – опровергнуть чуждые им религии, обыкновенно обозначаемые неточным и потому ненаучным требованием язычества. Они выбирают только то, что может представить его в самом печальном свете. И выходит, что одна часть человечества обладает истиной, а другая коснеет в совершенной лжи. результат получается очень выгодным для преследуемых авторами целей, не имеющих, однако же, ничего общего с наукой. Это очень ценное методологическое указание, и оно, конечно, нужно нам и сейчас. Он еще отмечал, что памятники письменности всегда следует изучать в тесной связи с историческими условиями, а факты духовной жизни в их преемственности и развитии. То есть это принцип историзма. Сущность всякого духовного развития раскрывается нам во всей целостности его исторического развития. То есть мы не можем сказать, что мы не имеем в виду, не пользуемся теми методологическими принципами, о которых говорил Минаев много десятилетий тому назад. Мне кажется, что это замечательный подход к изучению тех или иных религий. И то, что Минаев считал ненаучным, апологетический подход к какому-то одному религиозному учению, когда изначально признаются истинными основания только одной какой-то религии. Мне кажется, что это очень верная мысль и очень верное основание для научного изучения религии. Скажите, имеется в виду именно христианство? Можете вы об этом поподробнее рассказать немного? Я думаю, что в это время проблема соотношения христианства с иными религиями выходила, может быть, даже на самый первый план. Интересно, что прошло 100 лет, а проблема эта присутствует, и она столь же острая. В принципе, христианство исходит из того, что христианство есть религия истинная, религия верита, а остальные религии – это религия фальса, религия ложная. Но христианство считает так, что в душе каждого человека есть некий отблеск, некий отзвук. Кое-что человек может знать и о Боге, не будучи христианином, то есть смотря на то, что он видит вокруг себя, или прислушиваясь к своей душе. То есть они называли это естественными религиями. То есть как бы свет сохранился в душе человека. Он присутствует в намеках, в отцветах, в отблесках. Но свою религию, и только свою, они называли истиной. А все остальные – это религии ложные, языческие, политеистические. С ними соглашаться они не могли принципиально. Но XIX век, мы это повторяем много раз уже, что XIX век – это век близкого знакомства разных цивилизаций. Публикуются новые памятники письменности. Есть такая серия «Священные книги народов Востока». Ее начали выпускать в 1875 году. И надо сказать, что ее выпускают до сих пор. То есть в Индии она продается, подпечатываются постоянно тома. Из 49 томов индуизму было посвящен 21 том, джайнизму – 2, буддизму – 10. То есть очень много было посвящено восточным религиям. В прошлом веке, 70-е годы, выходит такое серийное издание «Библиотека Индика», тоже очень знаменитое. И там тоже очень много публикуется памятников. То есть ситуация становится такой, что необходимо ставить и отвечать на вопрос, как соотносится древнее язычество, говоря словами из христиан, с ранним христианством, как развиваются сложные религиозные представления и понятия из простейших идей, как формируется религиозное сознание человека. Вот христианский ответ такой – это искажение древней монотеистической религии, искажение позднейшими наслоениями. В это время появляется много трудов на Западе. Мысль их такова: христианство и новые восточные памятники, которые сейчас стали нам известны, находятся не в противоречии друг в другу, в том смысле, что только христианство является истинным. То есть проблема ставится таким образом: истина только христианство. Точно так же было и в России. Я бы даже сказала, что в России была как бы и более агрессивная позиция. В 1893 году был парламент религии в Чикаго. Это первый парламент религии, и недавно ему отмечали 100 лет. И проблема, что там рассматривалась, это та проблема, что абсолютно актуальна для нашего времени. Вот в следующий раз я немного расскажу еще об этом парламенте, но на меня произвело впечатление, когда я читала работы этого времени, что писали наши церковные деятели, агрессивность тона. То есть они довольно агрессивно утверждали, что в России только одно православие заключает в себе древнее учение Христа во всей его неприкосновенности и чистоте. И так нельзя сказать ни о протестантизме, ни о католицизме, и тем более о восточных религиях. И они отказались поехать на этот конгресс, считая, что это не соответствует достоинству православной церкви. Вот, может быть, многим известно имя Александра Введенского. Мне кажется, что оно достаточно известно. Вот смотрите, как он писал. «Но, кажется, никогда язычествующее сознание не заявляло себя в христианском мире так громко и дерзко, как именно в наше время, время широко распространенных увлечений Буддой, Заратустрой и другими восточными мудрецами. Ясно, что именно в наше время христианам особенно необходимо духовное рассуждение, которое даровало бы им возможность точно отличать христианскую истину от всего ей внешнего». То есть и деятели, православные деятели в России, и западный христианский мир стояли на одной точке зрения, что вся истина в религии, вся истина в христианстве. Простите меня, индийское религиозное сознание некогда знало истину, но в дальнейшей своей истории мало-помалу отходило от нее. Вот, например, тогда была такая книга «Религия древнего мира в их отношении к христианству», причем даже не в одном томе. Ее написал отец Хрисамф. Он был связан с Санкт-Петербургской духовной академией. Были, например, такие книги, вот само название замечательное. «Ригведа», «Зенд Авеста» и «Гаты», или «Священная летопись первых времен мира и человечества, как путеводная нить при научных изысканиях», 1875 год, даже три тома. Общая мысль была такова, что арийское завоевание Индии имело следствием отпадения человека от истины. Тогда утрачивается возвышенное знание, исчезают воспоминания о едином Боге, появляется домопоклонство, множество богов, индийцы погружаются в суеверия, аскетизм, рушится чувство всеобщего нравственного единения. Возникают мысли о том, что жизнь не имеет значения, что она есть тень подлинного бытия. Вы знаете, Ольга Васильевна, я сейчас вас слушала и думала о том, как важно для всех нас знать историю Отечества нашего, русскую историю. Потому что ведь действительно все повторяется, это поразительно. Ровно 100 лет назад, и, в общем, точно такие же проблемы возникают сейчас между различными конфессиями религиозными у нас в России, в частности, между христианством и индуизмом. Скажите, если я правильно поняла, можно так сказать, что с христианской точки зрения индуистское мироощущение понималось как искажение неких первых преданий о союзе человека с Богом? Да, вот это была общая мысль, что, значит, какие-то проблески, какие-то отзвуки сохранились, но цивилизаторы, христиане, должны сделать так, чтобы доминировало христианское миропонимание. Это общая мысль и для Запада, и для Востока. Вот, например, чему Индия может научить нас? Это очень известная лекция Макса Мюллера, самого крупного индолога прошлого века, одного из двух крупных. У него такая мысль. Эволюция религиозного сознания происходит у всех народов одинаково, то есть путем приближения к христианству. Не он один, но очень многие видные индологи писали об Индии так. В Индии густая тьма все еще окутывает землю, в некоторых местах тьма египетская. Писали книги, целью которых было выявить пункты противопоставления христианства трем основным ложным религиям, распространенным в Индии. Христианство как абсолютная истина должно доминировать повсюду. И та же мысль проводилась и в тех работах, что были сделаны тогда российскими теологами. Единственное, что я могу сказать, что для меня при неприятии такой исходной установки само чтение литературы вот этого круга было исключительно приятным. Я даже заметила, что я стала лучше писать по слогу. То есть писали специалисты, которые очень много над этим работали, прекрасно знали предмет. И вот со своей позиции, которую сегодня, естественно, я, например, не принимаю, их труды сами по себе очень интересны, тем не менее. Насколько я понимаю, и мне кажется, вы разделяете мою точку зрения, что, в общем, вот это отношение христианского учения, вернее, представителей христианского учения к индуизму, конечно, не совсем корректно и не совсем правильно. Но, тем не менее, все-таки можно ли сказать, что изучение индуизма представителями христианской церкви способствовало распространению в России знаний об этом предмете, об индуизме? Мне бы казалось даже, что до 17-го года, мы такой раздел обычно делаем, лучше всего знали индуизм как раз вот в православных кругах. Ну, допустим, у них была своя исходная установка, которую я разделить не могу. Но они изучали его очень основательно. То есть они изучали широко, прекрасно знали предмет, прекрасно знали все, что написано было на Западе. Причем они изучали это в контексте самых разных религий. Все, кто писал об этом, обладал широким кругозором. Вот, например, отец Хрисанф. Он писал о проблемах современного иудаизма, о протестантизме, о египетских религиях. То есть они ставили цель определить место индуизма в системе религии. И сам круг вопросов, которые они затрагивали, был очень широким. Например, кроме того, они, например, занялись такой проблемой. Как соотносятся философия и религия? Это очень важный был вопрос для прошлого века, и он сейчас актуален. То есть точка зрения на Западе была, что философия растворена в религии. Но совсем по-иному высказывался магистр Киевской духовной академии, профессор философии университета Святого Владимира Орест Новицкий. Это были 40-е годы прошлого века, но он не соглашался с точкой зрения, что доминировало тогда на Западе, то есть что в Индии нет философии. Он говорил напротив, в самых ранних памятниках индийской религиозной мысли допустимо искать истоки философии, а уже образование философских учений является итогом свободного исследования. Вот это важно, то есть он их не отождествлял. Кроме того, все они подчеркивали, что философская культура имеет в Индии долгие традиции. Это явно противостояло европоцентристской установке, чтобы она тогда растворена на Западе. И кроме того, мне кажется важно, что материал, что тогда они представляли, был столь широк, что именно из этих книг широкий читатель мог получить знания об индийской религии. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Мне было очень интересно слушать, вообще беседовать на эти темы с вами. Очень интересно. Я думаю, не только мне, а всем нашим слушателям. И я думаю, что все мы с нетерпением будем ждать следующей передачи. О чем она будет? Я думаю, в следующий раз мы будем говорить о том, как Рамакришну и Викананду переводили в Индии, переводили в России, простите, что тогда было сделано, кто этим занимался, и о том, что очень широкий круг людей тогда интересовались индийской философией и индийской религией. Это, собственно, то, о чем мы говорим практически в каждой передаче. В России всегда интересовались индийскими религиями и индийской философией. И материалы, с которыми мы работаем, всегда подчеркивают это. Спасибо большое еще раз. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить. Сегодня в нашей передаче принимала участие Ольга Васильевна Мезенцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с нашей беседой, вы можете писать нам, я напомню наш адрес, 123-308, абонентный ящик 29. Либо звонить к нам на радио, либо звонить во время живых эфиров, если у вас возникнут вопросы, связанные с темой изучения индуизма в России. Ну, а теперь наше время подошло к концу, и мы должны проститься с вами. Всего вам доброго. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч. До свидания.